«Где он?» — быстро спросил Равенский. «Неважно. Я хочу поговорить с Петровым. Сейчас это невозможно. Пожалуйста, не перебивайте меня и не называйте фамилий. Ваш друг по-прежнему хворает. Он просил передать, что для его самочувствия очень важно, чтобы вы не противились сделке. Пусть он сам мне это скажет. Я еще раз прошу не перебивать меня. Итак, от вас требуются две вещи. Первое — согласиться на продажу его акций. И второе — мы предлагаем вам выкупить у нас пакет за 5 миллионов долларов. Кто вы? Не отвлекайтесь. Это очень большая сумма, но она меньше реальной стоимости активов. Потапыч выхватил у Равенского трубку и крикнул в микрофон: «Только в присутствии Петрова! Вы поняли?» «Да, но это от нас не зависит. Если ваш друг не желает с вами разговаривать, я ничего не могу поделать. Он жив вполне. Он хочет быстрее покончить с формальностями и поехать на охоту за тюленями». Равенский и Потапов онемели, услышав про тюленей. «Я позвоню вам завтра», — продолжила женщина. «Или мы обсудим детали сделки, или вы сообщите вдове, что погребального обряда не будет». Она положила трубку. Они еще несколько секунд слушали короткие гудки. «Все, мы в ловушке», — констатировал Равенский. «Надо выкупать акции, спасти холдинг и Петрова. А где гарантии, что его не пришьют? Не знаю. Давай думать». На следующий день та же женщина позвонила и назвала юридическую фирму, которая по доверенности покупателя обеспечит сделку. Фирма оказалась солидной, не запятнавшей себя темными махинациями. Петрова захватили не олухи, а жесткие профессионалы. Равенский потребовал гарантии того, что Петров жив, и с ним ничего не случилось. Через неделю женщина предоставила гарантии. Петров на охоте и шлет семье по электронной почте письма с подробностями. Лена Равенская осторожно проверила, расспросила Зину. Письма приходили. В них Петров обращался к детям, используя их семейную аббревиатуру МВС – Маня, Ваня, Саня. Никто из посторонних не знал, что Петров так называет детей. Равенский и Потапов, проанализировав ситуацию, пришли к неутешительному выводу. Петров их подставил, имитировал похищение. Дурацкий розыгрыш устроил. Ничего себе, подлец! Против этой версии был только один аргумент – слишком малая сумма за пакет акций. Но искать логику в действиях Петрова всегда было бессмысленно. Равенский выкупил 15% из пакета Петрова. Потапыч – 5%. Теперь у холдинга было два хозяина – Равенский с 75% акций и Потапов с 25%. С юридической точки зрения сделку провели безукоризненно. Кто такой Каблуков Иван Иванович, выяснить не удалось. По указанному адресу в квартире жил пенсионер, который уехал давно, надолго и в неизвестном направлении. Квартиру снимала молодая семья. Глава вторая. За 3 недели Петров ни разу не позвонил Зине. Были на земном шаре места, откуда нельзя связаться с семьей по спутниковому телефону. Вряд ли. Не выдержав томительного ожидания, Зина несколько раз сама набирала номер. Безуспешно. Телефон отключен. По электронной почте от Петрова стали регулярно приходить письма. Зина расценила их как еще один акт унижения. В начале каждого послания: «Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую Зину и МВС!» Потом следовал рассказ о тюленях. Оказывается, эти водные млекопитающие составляют 2 семейства. Настоящие тюлени — 12 родов, 19 видов, и ушастые тюлени — 4 вида. У настоящих тюленей ушная раковина отсутствует, ласты покрыты шерстью, в отличие от ушастых, у которых имеются маленькие ушки, а ласты лишены волосяного покрова. К отряду тюленей относятся морской заяц, нерпа, котик.